начинала образовываться та социальная группа служилых людей, мелких и средних феодалов, которая стала в дальнейшем главной социальной опорой великокняжеской, а затем и царской власти. Русские города XIV-XV веков. Значительное внимание Соловьев уделил развитию городов и их роли в политической жизни. В третьей главе четвертого тома приведены данные о ремеслах, торговле, городском быте. Однако в целом значение городов в истории XIV-XV веков связывалось лишь с судьбами вечевого строя. Как и Карамзин, Соловьев отметил исчезновение вечевого строя в Северо-Восточной Руси. Города Северо-Восточной Руси в описываемое время представляются нам с другим значением, чем какое видели мы у городов Древней Юго-Западной Руси. Усобицы между князьями продолжаются по-прежнему, но города не принимают в них участия, как прежде, их голоса не слышно. Ни один князь не собирает веча для объявления городскому народонаселению о походе или о каком-нибудь другом важном деле. Ни один князь не уряживается ни о чем с горожанами. Характерно, что при объяснении причин неразвитости вечевого строя в северо-восточных городах Соловьев совершенно отвлекается от монголо-татарского вторжения и ига, разыскивая интересующие его причины исключительно в плоскости развития междукняжеских отношений от родовых к государственным. Судьбы городов оказываются зависящими прежде всего от изменения природы княжеской власти. В этом проявилась свойственная буржуазной историографии середины XIX века одностороннее, если не исключительное внимание к правовой стороне явлений, в которой виделось их главное содержание, что приводило к недооценке исторического места и значения городов в Северо-Восточной Руси. Вместе с тем Соловьев верно отметил их ослабление по сравнению с временем, предшествовавшим монголо-татарскому вторжению. Действительно, после монголо-татарского вторжения условия для развития вечевого строя в северо-восточных городах оказались неблагоприятными. Ослабление городов явилось результатом нашествия и усиления княжеской власти. Однако и в период XIV-XV веков города развивались в соответствии с теми же закономерностями, которые являлись общими для всех городов феодальной эпохи. Начало подъема русских городов во второй половине XIV века связано в первую очередь с оживлением ремесленного производства. Происходило возникновение и развитие ряда новых городов, особенно интенсивно в Московском княжестве. Многие северо-восточные города, такие как Москва, Тверь, Коломна, Нижний Новгород, Дмитров и другие, были в XIV-XV веках весьма значительными центрами ремесленно-торговой деятельности, хотя темпы развития русских городов серьезно сдерживались вторжениями монголо-татар и разорительной системой выплаты дани в Золотую Орду. В северо-восточных городах XIV-XV веков относительно медленно протекал и процесс формирования городского патрициата. Не наблюдается возникновения сколько-нибудь заметных буржуазных элементов. Быстро усиливавшаяся княжеская власть подчиняла и подавляла города, упраздняя имевшиеся в них институты городского самоуправления в лице тысяцких. Города превращались в источники обогащения княжеской казны. Большая часть городской территории принадлежала феодальным собственникам и была прикрыта иммунитетными привилегиями. В то же время и монастыри, и церкви приобретали право сбора части княжеских пошлин с горожан в свою пользу. Ремесленно-торговое население городов оказалось в сильной зависимости от княжеской власти и несло разнообразные повинности в ее пользу и в пользу феодалов. В этих условиях существование городского самоуправления и вечевого строя было крайне затруднено. Как полагал Соловьев, в Северо-Восточной Руси не было городского веча, и городское население не играло активной роли в политических событиях. На самом же деле, во время обострения классовой борьбы в городах народные выступления неизменно принимали вечевые формы, что ясно указывает, по крайней мере, на спорадическое возобновление вечевых учреждений и в северо-восточной Руси. Начиная со второй половины XIV века, в ряде случаев горожане активно поддерживали объединительную политику московской великокняжеской власти. Именно сопротивление горожан Тверскому князю Михаилу Александровичу в 1371 году, их присяга на верность Дмитрию Ивановичу Московскому, отказ жителей Владимира впустить Тверского князя в город, здесь должно было состояться поставление его на великокняжеский стол, сыграли решающую роль в исходе борьбы на этом этапе. Аналогична позиция горожан и в процессе борьбы князей за политическое первенство в северо-восточной Руси. От их позиции нередко зависел исход событий в феодальной войне второй четверти XV века. Образование российского централизованного государства. Образование московского государства – одна из центральных проблем в труде Соловьева и превращается у него в проблему возникновения государственности на Руси вообще. Внимательно следя за ходом политической истории, ходом событий, которым придавалось значение важнейшего объективного фактора исторического процесса, Соловьев рассматривал события эти в тесные взаимосвязи между собой. Важно отметить, что в ряде случаев он верно улавливал связь между явлениями, происходившими в разных частях Руси, и рассматривал процесс образования единого государства как общерусский, не замыкающийся в локальных рамках северо-восточной Руси. Подробно и обстоятельно показывая политическую историю Юго-Западной Руси, Соловьев делал правильный вывод о подчиненном соотношении истории Юго-Западной и Северо-Восточной Руси. Он считал несправедливым, в научном отношении неверным и односторонним, упускать из виду Юго-Западную Русь. Но в то же время отмечал, что значение Юго-Западной Руси остается всегда важным, но всегда второстепенным. Главное внимание историка должно быть постоянно обращено на север. Центр исторической жизни русского народа переместился в XIII-XV столетиях в Северо-Восточную Русь, где вокруг Москвы стало образовываться единое российское государство. Соловьев подчеркивает, что благодаря именно этому обстоятельству Северо-Восточная Русь приобрела ведущее положение в русской истории и что от этого зависел и самый исход борьбы Юго-Западной Руси против Литвы и Польши. Важная мысль Соловьева в том, что российское государство образовалось вследствие внутренних движений, противостоит представлениям Карамзина о том, что Москва обязана своим величием ханам. Следуя своему правилу стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, Соловьев отрицал влияние монголо-татарского господства на организацию государственного строя Руси. Явления, знаменующие новый порядок вещей, обнаруживаются на севере независимо от завоевателей. Калита перезвал к себе в Москву митрополита, что было важнее всяких ярлыков ханских, пишет он и дополняет. Через удаление баскаков, численников и сборщиков дани князья освобождались совершенно от татарского влияния на свои внутренние распоряжения, но и во время присутствия баскаков мы не имеем основания предполагать большого влияния их на внутреннее управление, ибо не видим ни малейших следов такого влияния.